Пока ждал бумаг от третьего отделения, отправил сообщение Бельскому, запросил информацию на графский род Ореховых и кратко обрисовал ситуацию. На этот раз адвокат даже не стал удивляться тому, что я оказался замешан в неведомой вакханалии. Вместо этого коротко ответил: «Маргарита Григорьевна скоро все пришлет». Файл поступил и правда быстро, уже через минуту я открывал досье на Ореховых. Сначала удивился краткости изложения, но почти сразу обратил внимание на их местоположение, которое, к слову, заставило задуматься о мотивах. Амурская область, та самая, где сейчас бушевала красная зона пробоев, а гражданского главу бюрократов сменил военный генерал-губернатор, который пытался удержать ситуацию под контролем. Именно его именем и была взята под временное управление родовая усадьба. Ореховы были соседями Афеевых. Если быть до конца точным, их родовое имение располагалось почти за сотню километров, ближе к границе. Но они скупили немало чужой земли, приблизившись к самым границам владений рода. Хотя, с чего я взял, что они покупали? Может, захватили? Я клацнул по следующему разделу и убедился в верности догадки. Кое-что они и правда купили. Но, как правило, уже после того, как владеющий своим участком род, начинал испытывать определенные проблемы. Какие точно, в присланном документе не раскрывалось, но общая схема была ясна и так. Давление, потом покупка земли, а в других случаях, война родов и открытый захват. Добрался я и до перечня имущества. Не так много, надо сказать. Крошечные пакеты акций нескольких предприятий, пара торговых компаний, что ввозили товары из Китая, да один единственный лесоперерабатывающий завод, чья продукция шла все в тот же Китай. Выглядело все скромно, но при этом их роду хватило ресурсов, чтобы надавить на целую группу соседей, прибрав к рукам их земли. Причем цель этого была не слишком ясна. Иди речь о недвижимости в крупном городе, все было бы понятно, но там же леса, в лучшем случае, сельскохозяйственные угодья. Можно было предположить, что Ореховым требовались участки под вырубку, но если прикинуть, какие ресурсы необходимо потратить для давления на какой-то дворянский род, пусть даже и мелкий, это нерационально. Ко мне наконец подошел подпоручик третьего отделения, который принес на подпись свидетельство о проведенной дуэли, где была зафиксирована гибель одной из сторон. Я поставил подпись и, кивнув Соболю с бледной Лерой, зашагал к выходу. По пути, еще раз прокрутил в голове все слова убитого смертного. Как он там сказал, им осталось 3 дня, и никто не хочет, чтобы я помешал, а приказ отдал кто-то из братьев. Я снова достал из кармана Дарфон, но тут за спиной послышался голос Волконской: «Афеев, стой!» Обернувшись, увидел спешащую ко мне княжну, за чьей спиной смущенными тенями маячила троица сопровождающих. Остановившись, девушка нахмурилась. «Когда в пробой? Ты теперь герой, конечно, но задачу никто не отменял. Мне бабушка уже писала, интересовалась, спрашивала, не стоит ли разорвать договор, раз ты все равно ничего не делаешь, а тут становится опасно». Я смотрел на нее, а в голове снова и снова крутили фразы Орехова: 3 дня, и гарантии моего невмешательства. Осознание, как это часто бывало, пришло вспышкой. Родовой алтарь Афеевых, главная ценность, которая имелась на территории усадьбы. Эти титановые выкормыши нашли способ добраться до того, что внутри, и все, что им требовалось, еще немного времени. Анна слегка отодвинулась назад. «Афеев, ты чего на меня так смотришь?» Я сказала бабушке, что все в порядке и мы скоро пойдем в пробой. Я моргнул и вернул на лицо выражение полного спокойствия. «Завтра мы туда и пойдем. Думаю, тебя будет ждать приятный сюрприз». Смертная непонимающе уставилась на меня, а я усмехнулся и, развернувшись к широкой лестнице, принялся спускаться. Выстроенный план с Уральском был хорош многим, от возможности оценить баронов Лаптевых, которым требовалось мое поместье под этим городом, до возможного контакта с хранителями. Собственно, ради этого я и влез в эту аферу с пробоями и кучкой патрицианцев, что меня сопровождали. Но сейчас добавился новый фактор – родовой алтарь Афеевых, где могла скрываться важная информация. Конечно, могло оказаться и так, что там действительно прятали всего лишь какие-то родовые техники. Но на мой взгляд, проверить все равно стоило. Сандал, облетевший окрестности дворца, доложил о наличии ровно 10 пеших агентов наблюдения, после чего добавил, что мы можем прямо сейчас отправиться на Дальний Восток и залить его землю кровью. Я глянул на ястреба и приказал проверить близлежащие дома, учитывая обстоятельства, с неизвестного станется разместить рядом пару снайперов и попытаться убрать меня одним из самых простых способов. Впрочем, сегодня я собирался дать ему еще одну возможность, и возможно противник окажется достаточно глуп, чтобы на нее купиться. Осколок искры. Именно за ним мы и отправимся, как только доберемся до отеля. И если я верно оценивал расстояние, он находился на удалении от города. Соблазн для атаки будет велик. Даже если чернокровый не рискнет напасть, то скорее всего окажется поблизости, чтобы наблюдать. А получив в свое распоряжение еще одну частицу своей божественной сущности, я вполне могу его обнаружить и получить хотя бы какие-то ответы. В любом случае, сегодня я был намерен добраться до осколка, а завтра нас всех ждет пробой, из которого юные патриции должны выйти уже защитниками 10 класса. Времени на возню с ними не оставалось, путь до Дальнего Востока займет, как минимум, сутки. Когда мы оказались на улице, со мной поравнялась Лера. Около минуты молча шагала рядом, бросая на меня косые взгляды. В конце концов, заговорила: «Извини, он попросил подняться наверх. Я даже не помню под каким предлогом, но у меня было чувство, что ему никак нельзя отказать». Как будто голова внезапно перестала работать. Очнулась только когда он пытался, на момент запнувшись, все же закончила фразу: «Пытался залезть ко мне в голову». Я глянул на девушку и усмехнулся. «Твоей вины тут нет. Одаренный с ментальными оттисками подобной мощи, это не тот противник, от которого можно запросто отбиться. Сам же подумал, что после получения третьего осколка, надо попытаться наделить ее своей силой. Сформировать какой-то новый дар у меня точно не получится, но я мог попробовать передать тот, что достался от убитого одаренного из костяного дракона, либо попытаться просто изменить ее энергетическую структуру. Не дело, когда твоя жрица не может дать отпор простому смертному». Я сопротивлялась, как могла, но он залез ко мне в голову и пытался все выяснить. «Откуда я тебя знаю, какие у тебя силы, кто из родов оказывает покровительство?» Не выдержав, я рассмеялся. «Эти сатировы-полукровки полагали, что меня направляет кто-то из высших родов империи. Если так, то их ждало серьезное разочарование, самое большое в их жизни». Добравшись до гостиницы, я объявил очередной общий сбор. На этот раз в отеле оставался Соболь с Лаской и послушницы. Да, я хотел поработать над своей гвардией и усилить их, но, видимо, этим придется заняться уже завтра, после пробоя, когда моя смертная оболочка будет наполнена энергией. А сегодня меня ждал поход за осколком искры. Спускаясь по гостиничной лестнице, поймал себя на мысли, что изрядно устал. Скорее всего, дело было лишь в плоти Афиева, которая не успела отдохнуть. Тем не менее, как только разберусь с усадьбой, стоило взять несколько дней отдыха, выспаться, выпить их отвратительного вина, тоскуя по амброзии, расслабиться под женской лаской, хотя бы сутки или двое, а потом уже возвращаться к делам. Бог я или не бог, могу себе позволить немного отдохнуть. Сверху спикировала фигура сандала, который скептически проскрипел: «Если дурвераков больше не найдется». Судя по его мыслям, ястреб имел в виду желающих меня убить. И тут я был вынужден согласиться: если чернокровые продолжат свои попытки, полноценного отдыха не получится. Перед тем, как отправиться по маршруту, мы снова заехали в автомобильный салон. На этот раз я выбрал другую марку, Руссо Балт, в основной по той причине, что у них имелись мощные восьмиместные внедорожники. По конструкции они чем-то напоминали армейские «Витязи», но находились в свободной продаже, хотя наверняка уступали им в плане технических характеристик. Одну из таких машин мы и приобрели. Дальше все пошло по схеме, которая постепенно становилась классической. Сандал выводил из строя двигатели преследователей, а мы спокойно ехали по улицам города, постепенно удаляясь от них. Сначала я улавливал только общий вектор движения, но когда мы выехали за окраину и оказались на расстоянии десятка километров от Мурманска, ощущение осколка стало более четким. Теперь я мог относительно точно указывать направление. Была только одна небольшая проблема: двигаться напрямую мы не могли из-за растущих деревьев. Пришлось искать съезд на дорогу в лес, а потом петлять по запутанным грунтовым путями, которых там оказалось неожиданно много. Впрочем, порой для езды вовсе приходилось использовать обычные просеки, на которых даже не выкорчевали все пни. Ульрих объяснил, что скорее всего их вырубали под линией электропередач, хотя на 100% швед в своей теории уверен не был. Так или иначе, мы постепенно приближались к местоположению осколка. При этом, Сандал пока не обнаружил никого подозрительного, ни чужих призрачных птиц, ни людей, ни каких-то иных вариантов слежки. А вот Скопа, по мере того, как мы подъезжали ближе, все больше мрачнело. В какой-то момент с заднего сиденья послышался сдавленный голос девушки. «Ты уверен, что нам туда надо? Я чувствую силу впереди, и она, не знаю, как это правильно сказать, грязная, безумная, злая. То, что иногда прорывается из тебя, на это совсем не похоже». Дослушав ее, я попытался сконцентрироваться. Ощущение осколка искры было максимально четким, прямо по курсу, уже совсем недалеко. Ошибиться я никак не мог. Вероятность ловушки тоже оценивал, как низкую. Чтобы такое устроить, нужно знать, с кем имеешь дело. А никто из смертных пока еще не понял, что в их мире оказалось настоящее божество. Иначе меня бы давно взяли в оборот. Повернул голову к девушке. Возможно, там не только частица моей искры, но и нечто еще. Узнаем, когда окажемся на месте. Скопа медленно кивнула, задумчиво смотря в пространство перед собой. А через 10 минут Сандал радостно отрапортовал, что обнаружил впереди селение. Десятка три домов, построенных прямо посреди леса, вела туда только та самая грунтовая дорога, по которой мы ехали. Хотя сейчас она больше напоминала широкую лесную тропу. Потом ястреб спустился вниз и продемонстрировал мне ближайшие к опушке дом. Рассмотрев изображение, я поморщился и повернул голову к Улиху. «Остановись и глуши двигатель». Скандинав выполнил команду, а я невольно покосился на Скопу. Похоже, девушка была права. Вряд ли в обычной деревеньке стали бы приколачивать человека к забору. Будь у местных варваров такая традиция, уверен, я бы о ней слышал. Глава 21. Покинув автомобиль, я какое-то время ждал, оценивая картинку, которую передавал Сандал. Еще десяток приколоченных к заборам тел, сваленные в яму человеческие останки, дома с темными окнами. На общем фоне выделялась постройка в центре деревни. По своим размерам она была раза в полтора больше остальных, и там горел свет. Ястреб немедленно попытался разведать, но его неожиданно отшвырнуло назад. Сказать, что я был удивлен, значит выразиться очень мягко. Скорее уж мои чувства напоминали сатира, который засыпал в окружении вакханок, а проснувшись, обнаружил себя среди легионеров, к которым обращается Марс. Почему? Да потому что моего божественного спутника отбросило моей же божественной силой. Осколок искры точно был в том самом доме. Более того, им кто-то управлял. Сандал яростно кликотал и горел желанием немедленно повторить попытку. Но я сразу же его отозвал. Не было никакого смысла дальше биться о щит. Внутрь он все равно не прорвется, а вот привлечь внимание того, кто управляет осколком, вполне может. Скопа, ты с медведем остаешься на окраине, наблюдать и не соваться к месту битвы, а ты, потомок йотунов, пойдешь со мной. Девушка кивнула, медведь что-то проворчал, а Улих молча вытянул из ножен клинок, который я вручил ему из того небольшого арсенала, что прихватил с собой. Когда мы оказались около первого из домов, скандинав покосился на приколоченное к забору тело, потом глянул на меня. Какой план? Я пожал плечами. Какой в таком деле может быть план? Дойти до цели, выяснить, кто рискнул использовать принадлежащую мне силу, а потом разделаться с ним. Тот задумчиво хмыкнул, тихо уточнил: а получится, если там такая же сила, как у тебя, то может быть сложно. Теперь уже я глянул на него, как на новорожденного кентавра. Чистой мощи мало, нужно уметь с ней управляться. Если у двоих смертных одинаковые мечи, это совсем не значит, что оба хорошо ими владеют. Свинсон кивнул, но чуть подумав, шепотом возразил: если мечи, то да, а если у обоих пистолеты, чтобы нажать на спусковой крючок, много ума не надо. Отчасти он, может, и был прав. Тот, кто заполучил осколок искры, смог как-то совладать с ее мощью. Вон даже щит поставил вокруг своего дома, но при всем этом, явно не был слишком умен. Все, на что его хватило, организовать зверство в небольшой лесной деревне. Пока ситуация говорила о том, что он сам же родом отсюда. Отсюда и подобная модель поведения. Твоя задача – стоять в стороне и наблюдать. Если поймешь, что ситуация выходит из-под контроля, тогда уже бей всем, что есть. Судя по вздоху, самому скандинаву такой расклад пришелся не совсем по душе, но вести его за собой в гущу схватки я не собирался. Еще рано. Когда в совершенстве овладеет всеми гранями своего дара, тогда и придет время сражаться против серьезных противников. Улих был потомком йотунов, а они, к как известно, не раз бились на равных с асами, да и сам Лаки был наполовину их крови, хотя злые языки и поговаривали, что он йотун на все 100%. Я остановился около ограды того самого дома, где горел свет. Еще одно тело, как и все остальные, мужское, приколочен к доскам забора металлическими прутьями. Поганое зрелище, и не менее поганая смерть. Бросил быстрый взгляд на Улиха. Жди здесь. Калитка входа была открыта, но сразу за ней висела едва видимая марева щита. Я коснулся его пальцами и попробовал вобрать мощь осколка, не заходя внутрь. Так было бы проще всего. Не сработало. По защите прошла рябь, и на какой-то момент показалось, что сейчас все получится, но нет. Частица моей божественной сути осталась на прежнем месте. Я отчетливо ощущал ее где-то прямо перед собой. Зато, в отличие от сандала, меня щит спокойно пропустил внутрь. Все же это была моя собственная сила, а энергетическая структура ястреба, пусть и создавалась за счет ее же воздействия, но все-таки отличалась. Но вот печати, созданные при помощи моей же мощи, скорее всего на меня подействуют. Само собой, подобного опыта у меня не было, но элементарная логика подсказывала, что созданный за счет моей божественной силы оттиск будет опасен. Это активная схема воздействия, которой плевать, по какой цели бить. Оказавшись около двери, на момент остановился, прислушался к происходящему внутри и потянул ее на себя. Сначала я оказался в помещении, которое, судя по всему, выполняло функции прихожей. Местные варвары вроде бы называли его синями, хотя, может, я и ошибался. В любом случае, тут никого не было, так что я двинулся дальше. Вот за следующей дверью люди обнаружились. Трое мужчин сидели за столом и, судя по их лицам, были изрядно пьяны, а рядом находилось пятеро относительно молодых женщин. Трое стояли около стола, в чем-то вроде передников на голое тело. Еще две были на коленях и с явными следами побоев. На последних одежды и вовсе не было. А вот и смертный, что заполучил осколок моей искры. Сидящий во главе стола с таким лицом, как будто обхитрил самого Лаки. Тощий юноша с прыщами на лице и мерзкой улыбкой. Подняв на меня взгляд, он недоуменно скривился. «Ты еще кто? Как сюда вошел?» «А, я сделал пару шагов вперед, заметив, как на лицах женщин проступила надежда, а двое смертных, что сидели за столом, наоборот изрядно напряглись. Глава рода Афеевых, и тот, кто пришел забрать то, что ты взял не по праву». Юноша ухмыльнулся, а его взгляд начал быстро трезветь. Сейчас он очищал плоть от алкоголя при помощи божественной силы. Эффективно, но последствия должны быть крайне суровы. Как он вообще продержался столько времени? «Так ты попробуй, забери, а я тебя к забору приколочу. Не подумай, на почетное место повешу, прямо рядом со старостой. Осколок находится внутри его тела. Теперь я наблюдал это еще и визуально. Более того, частица искры смогла войти в контакт с энергетическими каналами смертного, а сам он явно был одаренным. Хотя последнее ничего не объясняло. Вокруг полно людей, которые могли управлять силой, но я сомневался, что кто-то из них смог бы выдержать мощь даже крохи искры. Мало просто уметь направлять силу. Когда я попал в эту смертную оболочку, она изменилась под воздействием прошедшего через нее потока мощи. Внутри появилось множество тонких каналов связи, при помощи которых я и мог манипулировать силой. А вот вопрос о том, как это удавалось прыщавому юнцу во главе стола, оставался открытым. Поэтому я решил прямо к нему и перейти. «Почему ты до сих пор жив? Долгое использование подобной силы должно было тебя давно убить». Смертный чуть наклонил голову на бок. «Убить? Не пытайся меня напугать, пижон. Я стал другим сутки назад и обрел свое предназначение. Знаешь, где я его нашел? В грязной луже посреди деревни. А теперь ты приходишь и говоришь, что это твое. Почему тогда эта штука просто валялась в грязи?» «Конечно, я мог сейчас ответить, потому что меня убили, а потом я оказался в этом мире и искра разлетелась на множество осколков, но боюсь, такой вариант показался бы ему не слишком убедительным. К тому же не стоит сочинять сонату, когда идешь к работнице борделя. Достаточно взять с собой денег, это мое. Ты и сам должен это понимать, если что-то чувствуешь. Верни добровольно, и у тебя будет шанс сохранить жизнь. Вероятность того, что его разум начал плавиться и разваливаться на куски как раз из-за наличия внутри него осколка искры, была весьма высока. Если бы он позволил извлечь частицу моей сути и проверить его состояние, Это могло бы помочь определиться и вынести приговор. Впрочем, если смертный сотворил все это, отдавая отчет в собственных действиях, то щадить его я не собирался. А двое мужчин, что сидели с ним за столом, однозначно умрут. У этих как раз ни единого шанса не было. Слишком хорошо я разглядел довольство на их лицах, когда заходил внутрь. Вместо ответа, юнец взмахнул рукой, и в воздухе соткалась огненная плеть. Очень грубое использование силы. Но я не понимал, как он смог такое сделать. Невербальное управление божественной мощью, без какого-то оттиска или рунной комбинации. Это не то, чего ждешь от жителя захолустной деревни. Я набросил кольчугу, влив в нее своей силой, и удар плетью пропал в туне. Хотя и просадил мою защиту на добрую десятую часть. Ты как это сделал? Даже староста не защитился, а у него ведь артефакт был. Смертный впился в меня гневным взглядом и встал на ноги, опершись руками о столешницу. Я же озвучил мысленную инструкцию Мьёльниру. Щит окружал только сам дом, вокруг тела этого юнца, никакой защиты я не видел. По идее, мой каменный спутник должен был легко поразить цель. Где-то снаружи мысленно ярился Сандал, которому тоже не терпелось принять участие в схватке. А с моей руки сорвался тяжелый каменный дротик, который устремился к корпусу противника. Тот попытался защититься. Правда, не совсем так, как я предполагал. Вместо того, чтобы поставить еще один слой защиты или нацепить на себя энергетическую кольчугу, смертный опрокинул стол, после чего еще и ударил потоком воздуха. Каждое из этих действий сопровождалось выплеском божественной силы. Но Мьёльнир сейчас сам являлся сгустком концентрированной мощи, только куда более эффективной и упорядоченной. Прошив массивную столешницу, он вонзился в корпус противника и сразу же развернулся внутри него, меняя форму и превращая в кровавое месиво внутренние органы. Окружив со всех сторон осколок искры, изолировал его, по сути, заключив внутрь себя, а потом вырвался наружу, устремившись ко мне. Я протянул руку, и спутник опустил обнаруженную частицу моей сущности прямо на раскрытую ладонь. В отличие от прошлого раза, теперь я был полностью готов к слиянию. Осколок покружился на моей ладони, растекся по ней тонкой пленкой и впитался в плоть. А потом меня тряхнуло так, что оболочка едва удержалась на ногах. Разум пронзил кратковременный разряд боли, после которого мощной вспышкой полыхнула сила. Пожалуй, этот осколок был чуть крупнее предыдущего, в прошлый раз подобного притока мощи я не ощущал. Либо дело было в том, что сейчас я представлял, чего ожидать, и находился в полностью бодром состоянии. В любом случае, на какой-то момент окрестности пронизала божественная мощь. Я почувствовал и увидел все, от прячущегося где-то в лесу парня, который сбежал, когда в деревне началась бойня, до призрачного создания, что парило над деревьями, наблюдая за происходящим. К последнему немедленно устремился Сандал. Вернее, переместился одним молниеносным рывком и сразу же ударил, разодрав энергетическую структуру шпиона в лохмотья. Еще и поглотил часть трофейной силы. Вот нити, которая связывала бы наблюдателя с его хозяином, снова не было. Как ни странно, я не видел ничего, что вело бы к создателю этой твари. И если честно, не совсем понимал, каким образом тот получал информацию. Всплеск закончился так же быстро, как начался. Какая-то секунда, и новый осколок окончательно стал частью моей восстанавливаемой искры. А я внимательно взглянул на смертного, что был его носителем. Тот еще был жив. Остатки божественной силы пронизывали его плоть, не позволяя умереть, несмотря на превращенные в фарш внутренние органы. Рухнув обратно на стул, юнец расфокусированно и слегка растерянно смотрел на меня. «Как же так? Я ведь избранный. Меня выбрали, чтобы править. Я должен был». Он запнулся, а на моем лице появилась усмешка. Все-таки он оказался одним из тех, кого ведет бездна, а значит, должен умереть. Должен был, что, превратить весь мир в подобие этой деревни? «Ты так себе видел свою судьбу?» Тот удивленно моргнул и, по-моему, даже чуть задумался. Впрочем, через секунду Сандал лишил его такой возможности. В буквальном смысле, вытащил мозг из черепной коробки и швырнул на стол. Двое подельников, которые до этого сидели с посеревшими лицами, с дикими воплями вскочили на ноги, но ястреб моментально добрался и до них. Я же обратил внимание на женщин. Перепуганные и шокированные смертные с трудом понимали, что происходит. У пары и вовсе началась полноценная истерика. Объяснить им что-то в таком состоянии было невозможно. Поэтому я просто отключил их сознание. Бросил еще один взгляд на труп юноши, что возомнил себя избранным. В момент, когда он лишился осколка моей искры, стало понятно, как смертный смог использовать божественную силу. Сила крови. Среди его предков была какая-то из сущностей. Не бог, конечно. Скорее всего, отметился какой-то лесной дух или кто-то вроде того. Это позволило юнцу благополучно использовать мощь частицы искры и не погибнуть. Я вышел на улицу и осмотрелся по сторонам. Внутри бурлила сила. Слияние двух частей божественной сути не прошло бесследно. Пожалуй, ощущения были куда лучше, чем после зачистки группы пробоев. Хоть прямо сейчас в бой. В целом я тут закончил. Но оставался еще один вопрос. Как быть с деревней? Женщины точно сбегут. Доберутся до властей и сюда пришлют полицию. А те заинтересуются произошедшим. Особенно услышав рассказы выживших. Остановившись рядом с Улихом, я какое-то время размышлял. Такое не спрятать и не скрыть. Идеальным вариантом было бы вмешательство в разум выживших и правка их памяти. Но на такое моей силы не хватало. Поэтому я сделал то, что было возможным. Подчистил все следы от использования своей мощи. Как и мной самим, так и смертным, что посчитал себя избранным. А еще приказал ястребу вернуть человеческий мозг на место. После чего размозжить голову трупа. Иначе при вскрытии повреждения все равно обнаружили бы. Погибших смертных было жаль. Обычные селяне, которые лишились жизни на ровном месте. Возможно, кто-то из них и заслуживал наказания, но точно не все, и не в такой форме. Через 10 минут мы уже ехали назад по просекам. Ястреб парил в воздухе, Мьёльнир снова обернулся браслетом на моей правой руке, а сидящий за рулем Ульрих порой настороженно косился в мою сторону. Скандинав успешно принес присягу, а значит поверил в искренность моих слов о божественном происхождении. Но одно дело, услышать это и совсем иное, находиться рядом в момент выплеска силы. Да и Скопа с медведем, наверняка тоже что-то почувствовали. Это даже к лучшему, теперь в их душах будет куда меньше сомнений на мой счет. Совсем другое дело, тот чернокровый, что дважды пытался меня убить. Если его призрачная птица передавала информацию напрямую, он тоже мог все зафиксировать, что автоматически превращало его в глобальную проблему. Особенно, если учесть, что самого смертного я так и не почувствовал. Либо он находился слишком далеко, либо маскировка была настолько высокого уровня, что скрыла его даже от моего взора. Стоило придумать, как с ним разобраться. Я надеялся, что противник сунется поближе, когда обнаружит, что мы отправились за город. А я смогу обнаружить его после того, как поглощу новый осколок искры и уничтожить. Но тот оказался слишком осторожен. Медведь, сидящий на заднем сиденье, шмыгнул носом и неожиданно пробасил: «Все, что там случилось, оно же из-за твоей силы, той части твоей сущности, которую ты искал». Голос звучал глухо и напряженно. Похоже, увиденная в деревне картина пришлась здоровяку совсем не по душе. Один из смертных временно заполучил часть моей силы и успел немало всего натворить. Лесной варвар несколько секунд подумал. Потом еще более хмурым тоном поинтересовался, как он смог это сделать, ведь человек не может управлять силой Бога. Вот он к чему вел. А ведь ход мыслей здравый, если предположить, что кто-то смог взять под контроль осколок искры, то с чего ему считать меня настоящим божеством? Вполне могу оказаться таким же человеком, которому повезло обуздать толику чужой силы. В нем была кровь какой-то сущности, кого-то стоящего ниже божеств, но обладающего способностями к контролю над подобной мощью. В теории, любой из лесных духов мог дотянуться до самого верха. Все, что ему требовалось, расширить свою паству. Причем, совсем не обязательно классическими методами. Достаточно, чтобы они знали твое имя и приносили подношения. Запуганные крестьяне, которые не хотят терять каждую ночь скот, тоже подойдут. Вера, она бывает разной, и почти в любом случае, легко конвертируется в реальную силу. Но ты сам ведь человек, в тебе нет крови. Я повернул голову назад, столкнувшись взглядами с насупившимся медведем. Через эту смертную оболочку прошел поток колоссальной мощи, а внутри, какое-то время находилась искра, целиком. Чтобы ты понимал, это сила всех одаренных в вашей империи, суммированная вместе, а потом увеличенная в 10 раз. Если бы плоть не изменилась, она бы уже давно отжила свое. Это было чистой правдой. Кровь и тело Афиева, после контакта с моей божественной мощью, стали чуть иными, и продолжали изменяться. На оболочку полноценного божества это походило мало, но я продолжу по частям собирать свою искру и к финалу этого процесса плод станет абсолютно иной. Смертный тяжело вздохнул. Но он ведь тоже смог управлять твоей силой, хотя был обычным человеком, пусть и с примесью чужой крови. Получается, любой, у кого в предках есть кто-то из лесных духов, способен стать богом. Ульрих с интересом покосился в мою сторону. Похоже, потомку Йотуна тоже было интересно, как я отвечу, или просто забавляла дискуссия. Будь на моем месте Марс, он наверняка бы выпотрошил медведя, скорее всего проделав это еще во время первого вопроса. Юпитер пару раз ударил молниями, после того, как он поглотил силу Зевса, что был среди немногих павших богов эллинского мира. Молнии стали излюбленным оружием отца, а Плутон вырвал бы его душу, доходчиво все объяснил и вернул на место. Тоже неплохой вариант. Я склонялся к более тонким методам убеждения, хотя, порой и не гнушался применять силу. Но сейчас точно был не тот случай. Он нашел осколок только вчера. Возможно, еще сутки или двое, его тело выдержало бы, но потом начало бы распадаться на части, а разум исказился бы еще раньше. Кивнув в сторону Свинсона, продолжил. Ульрих — потомок йотунов, древних великанов, что когда-то могли на равных биться с богами, но даже он не продержался бы и недели, а тот смертный был намного слабее. Объяснение далеко не полностью устроило медведя, оттиск позволял почувствовать, как в его голове ворочались сомнения. Немного обидно, но не критично. Тем более, в текущем объеме, паства практически не влияла на мою божественную сущность. После включения в ее состав Ульриха, ситуация немного улучшилась, но это все равно были крохи. К тому же верили они не слишком истово, да и подношения отсутствовали. Над этим тоже стоило подумать. Более того, у меня была одна идея. Правда, для нее требовалось свободное время, а еще понадобится другое божественное имя, что может стать сложностью. Либо придется использовать кого-то из своей свиты. До гостиницы мы добрались без приключения, только заехали по дороге на автомобильную мойку, где перепачканный в грязи автомобиль быстро привели в порядок. Внутри продолжала бурлить сила, поэтому я не стал медлить. Как только вернулись в гостиницу, отправил остальных по их комнатам, а сам отправился в номер Леры. Девушка открыла сразу же, видимо, не собиралась ложиться, пока мы не вернемся. Хотя, переодеться успела. Сейчас на ней были только короткие шорты и облегающая тонкая майка для сна. Жрица вопросительно посмотрела на меня, а я шагнул вперед, заходя в номер. Повернувшись, усмехнулся. «Пришло время наделить тебя силой». Глава 22. Смертная закрыла дверь и, удивленно смотря на меня, протянула. «Я же не одаренная». Кивнув ей на диван, сам прошелся по комнате. Смертная оболочка была переполнена силой, недавнюю усталость как рукой сняло. Побочное действие успешного слияния осколков. Лера послушно опустилась на диван и впилась в меня ожидающим взглядом, а я остановился в нескольких метрах от нее. Мы связаны между собой. Фактически, сейчас ты стала моей главной жрицей. Что значит, я способен наделить тебя даром? Ее глаза моментально полыхнули надеждой, и девушка продвинулась вперед, усевшись на самом краю дивана. Сделаешь меня одаренной, будь моя искра более мощной, я бы вовсе превратил ее в члена свиты, наделив многогранным даром и силой, что доступно лишь тем, кто близок к Парнасу. Но пока мои возможности были сильно ограничены. Да, ты сможешь управлять силой, а еще обретешь дар управления мертвой плотью. Та чуть нахмурилась. Как у черных, я отрицательно качнул головой. Как у простых одаренных, которых называют некромантами. Та моргнула, смотря на меня. Ты и правда сможешь такое сделать? Летающий снаружи сандал, который подсчитывал соглядатаев, мысленно возмутился, а я разжал губы в усмешке. Перед тобой Меркурий, один из старших богов Вечного Города, который только что получил еще одну частицу своей божественной сути. Конечно, смогу. На самом деле, стопроцентной уверенности внутри меня не было, но чем больше в успех будет верить сама последовательница, тем выше его вероятность. Учитывая мои ограниченные возможности, ее вера являлась одним из ключевых факторов. Комната была изолирована от внешнего наблюдения с того самого момента, как она распахнула дверь. Поэтому я подошел ближе и коснулся пальцами ее щеки. «Закрой глаза и попробуй расслабить сознание. Скорее всего, тебе будет больно, но угрозы это не несет. Просто телу потребуется адаптироваться». Девушка послушно опустила веки, а я освободил искру из-под полога и сосредоточился на той нити, что нас связывало. Принялся постепенно вливать в канал силу, расширяя его и увеличивая пропускную способность. Процесс оказался долгим, на то, Чтобы получить приемлемый результат, ушло не меньше 20 минут. Потом настал самый важный момент – передача ей трофейного дара. Само собой, была мысль оставить его себе, но в моем случае, он стал бы редко используемой способностью, которая в принципе мне и вовсе не нужна, тогда как жрицу способен превратить в мощное оружие. Не сказать, что это было легко. Сначала я подготовил смертную оболочку, разметив контуры энергетического каркаса и ударив по ним силой, чтобы прожечь заготовку. Следом направил в нее солидную порцию обычной мощи, постаравшись утрамбовать ту в концентрированные сгустки. А уже после этого, перенаправил в смертное тело дар. Последний цеплялся сразу за два компонента, энергетические каналы, что были внутри девушки и за ее душу. В обоих случаях, я провел подготовку, так что все получилось. Дар не спалил ее разум и тело, а успешно остался внутри оболочки. Как и планировалось, он выступил стабилизатором всей системы и через какой-то промежуток времени, у девушки появились ядра. Всего три и совсем крохотные, но все в нужной тональности, и сине-черные. Тот самый оттенок силы, что требуется некроманту. Убрав руку от ее щеки, разорвал контакт. Отступив назад, глянул на девушку, которая сидела на месте, плотно стиснув зубы. К ее чести, Лера ни разу не застонала от боли, хотя последней должно было быть просто море. Открыв глаза, повела взглядом вокруг себя, с трудом остановила его на мне и попыталась что-то сказать, но ничего не вышло, мышцы челюсти слишком сильно свело. «Тебе нужно отдохнуть, и прими мои поздравления, теперь ты одаренная». На момент в глазах блеснула радость, но ее сразу же перекрыл новый всплеск боли. Я же коснулся разума брюнетки, после чего перенес ее на кровать, куда и уложил. Лера выступала в качестве свидетеля перед всеми моими последователями. Сначала разговаривала с девушками, потом общалась с лесными варварами. Единственным исключением стал Ульрих, но и он побеседовал с ней позже, узнавая детали нашего знакомства. Из-за этого наша с ней связь была куда прочнее, чем у остальных. Фактически девушка выступала в качестве миссионера. Плюс имелся второй фактор. Она наблюдала процесс с моего появления здесь своими глазами и стала моей первой послушницей в этом мире, что обеспечивало особый контакт между нами. Оказавшись в коридоре, я бросил взгляд в сторону Соболя, который стоял на карауле, охраняя вход в наше крыло. Подумав, приказал ему идти спать. Для охраны более чем хватит сандала. Если сюда заявится кто-то незначительный, он разбудит скопу. В противном случае, поднимет на ноги меня. Излишки энергии я сбросил, так что на смертную оболочку снова накатила усталость, отключился практически моментально, как грифон, что только что пересек Пуническое море. В этот раз проснулся сам, сразу же осмотрелся по сторонам, ничего не заметив, связался с сандалом. Когда ястреб доложил, что за ночь ничего не произошло и все в порядке, удовлетворенно хмыкнул. Надо же, похоже, взрослеет, или переходит на новый уровень проделок. Скажем, теперь будет воровать не женское белье, а машины. Если поднимет, конечно, или женщин вместе с бельем, тоже вариант. Спустя 20 минут я выпил кофе и закончил с утренними процедурами, после чего объявил общий сбор в гостиной своих апартаментов. Нужный пробой я выбрал еще вчера, поэтому сейчас оставалось лишь ввести в курс остальных. Инструктаж занял буквально несколько минут, вопросов по поводу похода в пробой ни у кого не возникло. Зато, когда все закончилось, Ульрих неожиданно поднял совсем другую тему. «А почему ты так мало содрал с фон Корфов? У них же полно денег, можно было забрать куда больше миллиона». Я глянул на скандинава, который сидел в кресле с чашкой кофе и усмехнулся. «Деньги – это важный инструмент, но не конечная цель. Куда важнее выяснить, ошиблись фон Корфы самостоятельно или кто-то располагает своей фигурой внутри рода». Свинсон на несколько секунд задумался. Потом непонимающе уточнил, а как на это влияет сумма компенсации с их стороны? Какая разница, сколько бы ты забрал, 1 миллион или 10? Рассматривая картинку, которую Сандал передавал из окрестностей гостиницы, я попробовал объяснить. Фон Корф и дельцы, ночью они потеряли немало денег, оборудование, готовая продукция, плюс простой предприятие и неустойки по контрактам. Думаю, счет идет на десятки миллионов. После такого, они хотели только одного, поскорее прекратить конфликт. На мгновение замолчал, присматриваясь к одному из наблюдателей. Хотя, может, в этот раз Сандал ошибся и мужчина не относился к присланным шпионам. Слишком уж дорого и приметно тот был одет, да и на пальце полноценный родовой перстень, а не вассальный. Дав спутнику команду продолжить наблюдение, снова обратился к Улиху. «Начни я требовать слишком много, и конфликт мог продолжиться. Списать в убыток то, что уже и так потеряно, это логично. А вот отдать наличные деньги или крупный пакет акций, значит своими руками вырвать еще какую-то сумму денег. Корфы могли счесть, что мне просто повезло ускользнуть от их наблюдения и нанести чувствительный удар. Уверен, кому-то в их верхушке такая мысль в голову бы точно пришла». Потомок Йотуна махнул головой. «Все равно не понимаю. Пусть даже все так, как окончание войны поможет определить ее зачинщика». Секунд пять я смотрел на него, ожидая, что до смертного дойдет схема нехитрой комбинации. Поняв, что этого не произошло, принялся детализировать. Они дельцы, которые понесли серьезные убытки. По своей собственной вине, тот, кто затеял эту войну, будет проверяться со всех сторон, и скорее всего получит определенное понижение, либо будет должен возместить роду потери. Все, что нужно, подождать перестановок во внутренней структуре фон Корфов и посмотреть, кого они сняли. Продолжись война, он мог бы остаться на своем месте, как минимум, получил бы такую возможность. А сейчас их род потерял деньги и получил пощечину на глазах у всех, после чего выяснилось, что мне от них ничего не надо. Отговориться провокацией врага, назвав в таком качестве кого-то из конкурентов, не выйдет. Швед чуть подумал и нахмурился. Но ведь это может и не сработать. Мало ли кем может этот кто-то оказаться? Я кивнул. Верно. Но если такие, как фон Корфы, не взыщут деньги в пользу рода с кого-то из своих, значит решение принималось кем-то из самой верхушки. Либо главой, либо кем-то из его сыновей. Тогда именно они станут моей приоритетной целью. Ласка, которая внимательно прислушивалась к разговору, тоже вклинилась. А не проще было с ними и начать? Повернувшись к девушке, вздохнула и уточнил очевидный момент. Зачем? Что они мне скажут? Вот, посмотрите, вот этот человек посоветовал начать войну против рода Афеевых и обещал легкую победу. Скорее всего так оно и будет, только использовать полученные данные не выйдет. Разве что цель окажется в том же самом городе. Во всех других случаях, его моментально ликвидируют. Те самые люди, что управляли этой марионеткой. На самом деле, план был несколько спорный. Но, во-первых, определенный шанс на успех все равно имелся. Бельский отслеживал активность во властных структурах Корфов и оповещал меня о всех изменениях. Его возможности были намного меньше, чем у третьего отделения или крупного патрицианского рода, но важные перестановки он должен был зафиксировать. К тому же, упрись я тогда, и они действительно предпочли бы продолжить военные действия. Если не считать складов готовой продукции, других важных целей на территории Мурманска не оставалось. Вырезать десятки членов рода, которые подставились из-за ошибки одного циклопа, стоящего выше них в иерархии, я не хотел. А для того, чтобы снова нанести удар по их финансам, требовалось добраться до другой области, снова тратить время, которого мне и так постоянно не хватало. К счастью, на этом разговор про военные действия затих. Я допил свою порцию кофе и отправился к крылу Волконской, попросив охранников позвать саму княжну. Сандал показал, как девушка прихорашивается перед зеркалом, а в кармане звякнул Дарфон. Достав его, разблокировал экран и усмехнулся, смотря на присланное сообщение. Снова Лада. На этот раз девушка даже не стала искать какого-то особого повода. К отправленной фотографии прилагались лишь короткий текст. «Как у тебя дела? Я вот принимаю душ». Пока пальцы набивали ответ, рядом послышались шаги Волконской. А когда я отправил сообщение, княжна сделала неожиданный ход. Наклонившись сбоку, заглянула в экран Дарфона. Я сразу же заблокировал устройство, но судя по округлившимся глазам, патрицианка успела рассмотреть фото. Щеки порозовели, а сама она отступила назад, гневно уставившись на меня. «Ты меня за этим позвал, Афеев, чтобы показать какую-то голую девицу в своем Дарфоне. Какая же пошлость, слать кому-то такие фото. Она бы еще на видео все сняла». Факт того, что ее никто не просил оценивать содержание переписки, девушка благополучно игнорировала. Я же пожал в ответ плечами. «А ты попробуй. Знаешь ли, порой весьма бодрит. И в следующий раз поменьше разглядывая экраны чужих Дарфонов. Там ненароком многое можно увидеть». Патрицианка аж задохнулась от возмущения, но не смогла сразу определиться с ответом. А я продолжил, не давая ей шанса высказаться. «Через 20 минут в пробой. Подготовь своих людей и будь готова сама». Развернувшись, двинулся обратно, а сандал показал мне ошеломленное лицо девушки, которая пялилась вслед. В себя княжна пришла не скоро. Звонкий голос девы наполнил воздух, когда я очутился уже около входа в свое крыло. «Да что ты о себе возомнил? У меня вообще-то жених есть. За каким бесом мне сдались твои развратницы? Пройдут тысячи лет, распадутся и вновь образуются империи, изменится жизнь. Но суровая женская логика останется неизменной. По крайней мере в некоторых моментах». Отвечать я, само собой, не стал. Вместо этого добрался до апартаментов и сам занялся подготовкой к грядущему походу. Еще раз повторил инструкции остальным, вколачивая в их голову простые наставления: «За мной в пекло не лезть, строго следовать приказам и прикрывать друг друга». Мне был необходим пробой, в котором все три юных патриция получат 10-й класс защитника. Поэтому выбор пал на золотой, 2-го ранга угрозы, с пометкой о ядовитых рептилиях и наличии условно-разумных противников. Последнее вызывало дополнительный интерес. На этот раз я взял с собой и Леру. Раз стал одаренной, пусть тоже развивается в качестве защитника. Дополнительная сила еще никому не мешала. Да и сложно придумать более подходящего места для оттачивания навыков управления даром, чем пробой. Внезапное превращение жрицы в одаренную вызвало у всех волну легкого удивления и вопросительные взгляды. А еще я почувствовал, как слегка увеличился поток подпитки искрой. Вера в мою божественную суть только что изрядно окрепла. Если отталкиваться от справочной Дарфана, люди не могли получить возможность управления силой искусственным путем, только родиться в таком статусе. А тут я каким-то образом превратил обычную смертную в одаренную. Правда, один из членов свиты проявлял по этому поводу исключительно негативные эмоции. Все время наших сборов Кристина простояла около стены, скрестив руки под грудью и поджав губы. Одетая в короткое домашнее платьице рыжая, откровенно злилась из-за того, что главная конкурентка обошла ее и получила силу. Но что поделать, иерархия была важна в любой структуре. Да и трофейный дар у меня был только один. Перед самым выходом в гостиную залетел сандал, который где-то спер вазочку с клубникой в сливках. Материализовав ее на столе, сожрал одну ягоду, но потом замер и повел головой, рассматривая окружающих. Остановив взгляд на Кристине, хлопнул крыльями и осуждающе прохрипел: «Ирэрэ раздор, меньше женщин, больше спокойствия, мудрурэ рость». Я поперхнулся кофе, а довольный собой ястреб принялся активно пожирать клубнику, хотел расправиться с лакомством до того, как мы покинем гостиницу. До пробоя мы добирались на том же самом внедорожнике, с комфортом разместившись внутри, хотя последнее было верно в отношении нас с Улихом. Может быть, Медведю и Ласке, которые заняли третий ряд, тоже было неплохо. Вот Лере, Соболю и Скопе явно было тесновато, но ехать было не так далеко, а дробить свиту на части, чтобы отправить кого-то на такси, я не стал. Где-то в городе оставался Чернокровый, что требовалось учитывать в планировании. Княжна со своими приближенными ехала сразу на трех внедорожниках. Как выяснилось по прибытию, помимо двоих патрицианцев, в пробой с ней шли трое телохранителей, тот самый окольничий и два тысячника. Браслеты они нацепили только около оборонительного периметра. И если у главы охраны он загорелся таким же красным цветом, как мой, то вот двое подчиненных, судя по всему, заходили в пробой впервые. Заметив мой укоризненный взгляд, старший телохранитель пожал плечами, мол, что поделать, работаю с людьми, которые есть под рукой. Княжна, заметив, как мы переглядываемся, шикнула на него, а стоящая рядом Ласка издала тихий смешок. Вход в пробой располагался посреди большого луга, со всех сторон окруженного земляными укреплениями. По словам армейского майора, который командовал военными, изнутри иногда показывались ящеры, но происходило это не чаще пары раз в неделю. На мою просьбу описать противника, он лишь пожал плечами: «Двуногие и быстрые, плюются ядом, который разъедает все подряд. Как-то раз вылезло сразу трое, и один смог таки уйти за линию окопов. Так его отрава танковую броню насквозь прошла». Задумчиво поскреб пальцами короткую щетину и добавил: «Вот у них самих броня отличная. Надо так измолотить, чтобы органы в кашу. Либо бить из крупного калибра бронебойным артефакторным, который для особо защищенных целей». Стоящая рядом Лера немедленно поинтересовалась, сколько стоит шкура. Услышав, что их выкупают за 50 тысяч рублей, если речь идет о полностью целых, выразительно покосилась на меня, а потом засыпала майора уточняющими вопросами по поводу остальных ингредиентов и тварей, что встречались в пробое. Подумав, я отошел в сторону. Бронежилета на Леру не хватило, так что она была в базовом комплекте, одном из запасных, что мы взяли с собой. Только вот он ей был чуть маловат и, видимо, давил, так что белье жрица надевать не стала, из-за чего привлекла полное внимание майора, который с трудом удерживал фокус на ее лице, стараясь не опускать взгляд ниже. Зато на вопросы отвечала исправно и не задумываясь. Что-то мне подсказывало, поинтересуйся она сейчас какой-то военной тайной, и офицер бы моментально ее выдал. Дождавшись, пока Лера закончит переговоры, я дал команду выдвигаться. По дороге проверил Дарфан. Сообщение от Бильского, адвокат информировал о новых платежах за проданные участки земли и ненавязчиво намекал, что имеется еще пара пробоев, которые расположены в крупных городах и их уже давно не могут закрыть. Плюс, пара сообщений от Лады, фото и вопросы о том, как тут идут дела. Юристу я сообщил, что сейчас иду в пробои, временно буду не на связи. А вот, как быть с девушкой, не знал. Уверен, я смогу разобраться с ее даром. Возможно, его даже получится изменить, превратив в мощное оружие. Достаточно лишь сделать так, чтобы она могла управлять своим воздействием на людей. Шутка ли, дар, который пробивает практически любую защиту. Если сфокусироваться на отдельном одаренном, можно за секунду вывести его из строя или заставить бежать. Но пока Лада видела во мне единственный доступный вариант и старалась, как могла, чтобы его не упустить. Возможно, из нее вышла бы неплохая младшая жрица, но у меня и паствы-то пока почти нет. Для начала я хотел разобраться с усадьбой Афеевых на Амуре, а потом приступить к реализации своего плана по расширению числа последователей, вернее тех, кто будет обеспечивать меня подношениями. Как я и говорил, Вера могла быть любой, и ее вектор никак не сказывался на объеме силы, который та обеспечивала. Сделав недолгую остановку около портала, озвучил инструкции обоим княжне и ее сопровождающим. По большому счету повторил все то, что говорил своей свите, лишь добавил, что в случае чего, юным смертным стоит прятаться за охрану. Оба тысячника сразу же приняли гордый вид, а вот окольничий нахмурился, нервно покосившись на княжну. Пробоя золотого ранга он точно не ожидал, более того, даже пытался остановить хозяйку, пока они не покинул гостиницу. Сандал все мне показал и дал послушать разговор, но та, разозленная после нашей беседы в коридоре, даже не захотела его слушать. В целом, телохранитель был прав. Рекомендуемый класс защитника для подобного пробоя – 6-й. А если речь шла про одиночку, то 5-й. Тогда как среди нас не было никого выше 9-го. Поэтому первым в портал отправился Сандал, а следом, набросив на себя укрепленную божественной силой кольчугу, шагнул я сам. В этот раз падать не пришлось. Я оказался посреди двух невысоких каменных гряд. Под ногами тоже была порода, через которую пробивалась трава, а над головой синее небо. Первый противник появился почти сразу после того, как внутри оказались все остальные члены отряда. Двуногий ящер показался на гребне соседней гряды и, оглядевшись, бодро помчался к нам. Окольничий разом загородил княжну, формируя две мощные печати, а сверху спикировал Сандал. Правда, ястреба снова ждало разочарование, шкура существа отшвырнула его назад, когда тот попытался добраться до мозга монстра. За сколько они там ее скупают? Всего по 50 тысяч. Как по мне, раз через нее не может пройти божественный спутник, то кожа одного должна стоить куда как дороже. Я оглянулся на остальных. Ждать, в драку не лезть. Не дожидаясь их реакции, устремился вперед, на ходу вливая божественную мощь в клинок. Подаренное Ярополком оружие спокойно выдерживало высокую нагрузку, за сохранность стали можно было не переживать. Когда дистанция сократилась до десятка метров, ящер плюнул темно-фиолетовой жидкостью. Я рывком ушел в сторону, но тот неожиданно выдал целую серию новых плевков. Один все же зацепил кольчугу, она просела на добрую пятую часть, а потом внезапно выяснилось, что даже напитанный божественной мощью клинок с трудом пронзает его шкуру. Капитан говорил, что броню ящеров крайне сложно пробить, но я не ожидал, что настолько. Пришлось схитрить. Превратил Мьёльнира в относительно тонкую иглу из прессованного камня и отправил в глаз противника. Вышло успешно, спутник поразил мозг монстра, и тот неуклюже завалился вниз. Через пару секунд на мою правую руку вернулся каменный браслет, а я несколько секунд стоял около тела поверженного монстра, рассматривая его. Пробойные твари, что напоминали дриад и сирен, могли происходить из моего старого мира или быть осколками прошлого из этой вселенной, по какой-то причине затерянными во времени и потом проявившимися в качестве пробоев. Все остальные монстры, которых я встречал, тоже были производными от существующих зверей. Разве что те громадные песчаные черви не вписывались в существующие рамки. Но тогда я списал это на проявление божественной силы, которая слепила из трупов погибших тварей нечто новое и максимально убойное. Теперь же задумался, сколько ни вкачивай в какую-то схему мощи, она все равно не станет работать сама по себе. Для такого нужна направляющая воля, или заранее заложенная концепция. Как у этих ящеров могла взяться подобная шкура и такой яд? Первая держала удар моего клинка, а второй заставил по полной отработать кольчугу. К тому же я ни разу не встречал подобных монстров, хотя побывал практически в каждом уголке мира. Из плюсов, погибший противник принес немало силы, меня буквально окатило бодрящей волной, вслед за которой в искру впиталась и капля божественной мощи. Весьма крупная капля, надо сказать. Обернувшись, я махнул рукой остальным. Подождав, пока отряд приблизился, посмотрел на Леру и кивнул в сторону трупа. «Поднимай его, сконцентрируйся и представь, как между вами образуется канал связи, а потом заставь мертвую плоть работать». Окольничий удивленно глянул на девушку, а на лице княжны появилось выражение полного изумления. «Твоя служанка-некромант, откуда ты ее взял?» Теперь уже в моем взгляде, обращенном на патрицианку, появилось некоторое удивление, а ее серые глаза сверкали от раздражения. «Ты вообще в курсе, сколько времени нужно обучать некроманта, чтобы он правильно использовал свой дар, и как часто такие одаренные встречаются? Вот что ты сейчас делаешь, даже если у нее на самом деле есть такие способности, девочку надо учить, а не наобум брать в пробой». Первые фразы заставили мою жрицу нахмуриться, а вот слово «девочка» вынудило глаза буквально полыхнуть яростью. Еще мгновение и почувствовал ток силы, канал был установлен. На то, чтобы туша ящера зашевелилась и начала подниматься, Лере потребовалось еще секунд 10. Все это время я молчал, спокойно смотря на Волконскую и ожидая, когда моя последовательница закончит. Наверное, стоило проверить частоту появления среди одаренных некромантов, не предполагал, что это окажется редкостью. Но глобально это все равно ничего не меняло, Лера в любом случае получила бы этот дар. Как только ящер принялся неуклюже вставать, взгляды всех присутствующих устремились к его туше, а я усмехнулся, смотря на Анну. «Вот видишь, все не так сложно», — смертная яростно вздохнула, а Сандал предупредил, что сюда направляется еще один ящер. Плюс, поблизости бродит сразу 5. Со следующим монстром все вышло проще, мертвый соплеменник, под управлением Леры связал его боем, отвлекая на себя внимание и принимая удары яда. А Улих, который тоже тренировался управлять гранями своего дара, с 9-й попытки воткнул тонкий осколок камня в глаз. Теперь у нас было 2 весьма неловких и медленных, но крайне бронированных ящера. Оставалось только разобраться с вариантами ликвидации целей. Методом проб и ошибок я выработал простую тактику. Сначала пара мертвяков привлекала внимание противника. Потом Улих раскалывал под их ногами каменную породу, зажимая тела в ловушках, а следом блокировал голову таким образом, чтобы ящеры не могли пошевелиться. Заканчивал все один из бойцов, который подбирался на близкое расстояние и вгонял в глаз пробойной твари тяжелую стрелу. Целый колчан таких имелся у Виталия Волконского, так что оружия хватало на всех. Будь скандинав более опытным, отвлекать внимание и вовсе не потребовалось. Но он отрабатывал по каждой цели отдельно, тратя на это приличный промежуток времени. А мертвяки в это время кружили вокруг остальных противников, отвлекая внимание от нашей группы. Трижды ящеры не поддавались на уловки и пытались прорваться к нам, каждый раз мне приходилось вмешиваться и пускать в ход Мьёльнира. Но в остальном дела шли относительно неплохо. Мы спокойно перемещались по каменному плато, убивая группы ящеров. Каждый из участников отряда уже успел получить неплохую порцию энергии, а искра и вовсе ярко светилась от обилия поглощенной божественной силы. Она доставалась мне после каждой новой победы. Когда очередной ящер, увидев, как его соплеменник провалился в расщелину, бросился к нам, я ощутил всплеск силы со стороны одного из телохранителей Анны, а разобравшись с монстром, обнаружил, что тысячник изумленно пялится на Свинсона. Почувствовав мой взгляд, смертный пожал плечами. «У меня тоже дар завязан на камень. Хотел помочь, но он не сработал. как будто сила ушла впустую. Интересно, а я еще удивлялся, почему пробой до сих пор не очищен, раз тут все настолько легко и просто. Оказывается, вот в чем дело. Волконская с подозрением посмотрела на меня и сразу же повернулась к своему главному охраннику. «Попробуй свой дар». Тот с некоторым напряжением покосился на меня, но приказ выполнил. Его дар, которым оказалась способность плавить металл, тоже не захотел действовать. Княжна продолжила, требуя проверки от каждого из своих сопровождающих. А Сандал доложил, что следом за нами, в пробой вошла еще одна группа защитников. 7 отлично экипированных смертных, с рангами от 5 до 6. С виду вроде обычные одаренные, но вместо того, чтобы двинуться в противоположном направлении, где было немало живой добычи, пошли по следу из трупов. Прямо за нами. От размышлений оторвал голос Анны. Снова скажешь, что твои родовые техники. Это даже не смешно, Афеев. Почему сразу у 2 твоих людей действует дар, а все остальные не способны его применить? Я невозмутимо пожал плечами. Разве я должен что-то объяснить? Ты получаешь силу. Договор выполнится. Из пробоя вы все 3 уже выйдете защитниками 10 класса. Все остальное, это исключительно мое дело. Девушка нахмурилась. Так быстро, я хотел объяснить, но тут заговорил ее окольничий. Это пробой золотого ранга, ваша светлость. Думаю, господин Афеев прав. Если мы уничтожим определенное количество ящеров, вы получите 10 класс. Странно, но вместо радости, на лице княжны появилось отчетливое выражение раздражения. Впрочем, прицепиться ей было ни к чему, так что смертная вынужденно промолчала, а я приказал двигаться дальше. Через 40 минут и полсотни убитых монстров, каменное плато, рассеченное множеством невысоких гряд, закончилось, и мы вышли к долине. Заметив внизу что-то напоминающее постройки, я уже собирался отправить туда Сандала, когда почувствовал всплеск силы где-то за нашими спинами. Ястреб молнией рванул туда, и через мгновение у меня появилась картинка. Интересно, 5 из 7 защитников, что зашли за нами в пробой, были мертвы, убиты метательными ножами со странными рукоятями. Артефакторное оружие. 2 смертных, которые перебили своих же людей, спешно надевали на себя какие-то медальоны, тоже артефакты. Решив, что стоит подстраховаться, отдал Сандалу приказ, и тот устремился к противникам, яростно закликотав, когда его снова отшвырнуло назад. В следующий момент, эта парочка опустилась около трупов, синхронно схватившись за рукояти 2 ножей. Ярко полыхнули раздираемые на части души, а вокруг тел обоих защитников вспыхнули энергетические доспехи. Я крутанулся на месте, удивленно посмотрев назад. Понятное дело, при помощи обычного зрения отсюда было ничего не рассмотреть. Обзор закрывала целая порция каменных гряд, но шок оказался настолько силен, что я не удержался от рефлекторного действия. Дело в том, что мне была знакома схема построения этих доспехов. Именно такими пользовалась свита Марса. Еще один интересный факт – выстроить их без применения божественной мощи было невозможно. Сандал продемонстрировал вблизи один из медальонов, и меня ждал новый сюрприз. На артефакте был выгравирован знак, который не раз встречался в исторических хрониках этого мира – символ хранителей.